Я кивнул. Обитает, и имеет на это законное право, стоит заметить. Поэтому предупредите, пожалуйста, Ивана Сергеева, чтобы он не нарушал условия договора. Не надо ему соваться в этот гараж. Призраки не любят, когда их беспокоят или обманывают. Хорошо, мастер Чехов, передадим, ответил усатый, который тоже подошел ко входу. Ну, не будем мешать беседе. Удачного вам дня. И вам, ответил я, и жандармы исчезли из поля зрения. Интересно вышло, заключил Фома. Не то слово, согласился с ним Козырев. Спасибо, мастер-некромант. Повеселили старика. Я развел руки. Ну, я не думал, что так выйдет. Василий хитро прищурился, но не стал комментировать мое заявление. Вместо этого произнес. Ладно, мастер-некромант, я тебя полюбил, я тебя научу. Ты ищешь человека с зеркалом, который уничтожает местных призраков. Я опешил от такой откровенности и быстро кивнул. Знаете о нем что-нибудь? О ней, поправил меня призрак. Мой тебе совет, ищи людей, которые работали в Мезоамерике. Только там можно прознать про такой ритуал. Сказав это, призрак потер между собой ладони, закряхтел и нырнул в одно из зеркал. И на секунду в отражении показалась комната квартиры Сергея Козырева. А затем на поверхности стекла снова показались отражения других зеркал и кусок гаражного потолка. Да чего ж вредный дед, то ли восхитился, то ли возмутился Фома. У меня такой в деревне жил. И как его местные не прибили, уточнил я. Что вы, вашество, он же росомахой был. Это такая животина, которую трогать себе дороже. Не убить, не напугать такого нельзя. А уж если обидится, то никому спасу не будет, мстить будет, пока к нему на коленях не приползут прощения просить. И он прощал, ухмыльнулся я, за бутыль медовухи и окорок копченый мог и простить. А потом опять изводил соседей, чтобы был повод обидеться и потребовать вкусности на откуп. А когда надо было на кого войной идти, так этот самый дед первым воином был. Всех разносил, кто на пути стоил. Понятно, я огляделся, удостоверяясь, что ничего не оставил без своего внимания. Ну что, идем, вашество, послышался за спиной голос Фомы. Идем, согласился я, больше здесь делать нечего, и мы направились к выходу. Глава 32. Признание и гостья, которую никто не ждал. Уже в машине я набрал номер Сергея Козырева. Слушаю, Павел Филиппович, послышался из динамика взволнованный голос. Еще раз здравствуйте, устало ответил я. Если вы сейчас дома, я хотел бы заехать к вам на пару минут. Я как раз нахожусь неподалеку. Хорошо, ответил Козырев, и его голос сделался немного рассеянным. Тогда до встречи, произнес я и завершил вызов. Повертел телефон в руке, задумчиво глядя на дорогу через стекло. О чем размышляете, вашество, уточнил Фома. Об информации, которую нам сообщил Василий, со вздохом ответил я. Про то, что вся дрянь эта из-за океана ползет, уточнил питерский. Почти, кивнул я, про одного конкретного человека, который охотится на призраков при помощи зеркала. И что думаете, стоит ли обращаться за информацией к кустодиям, протянул я. А Дмитрий Васильевич, разве он не может помочь? Сможет, ответил я, но на это уйдет несколько недель. А еще, сбором этой информации будет заниматься целый отдел, который снимут с исполнения своих обязанностей. А у кустодиев, думаю, уже давно составлены списки неблагонадежных, которые бывали в Мезоамерике. На такой вот случай, уточнил Фома и я кивнул. Все верно. А учитывая, что призрак обмолвился, что эта женщина и она работала в Мезоамерике, она наверняка есть в этих списках. Тогда лучше попросить помощи, протянул Фома. Не хотелось бы. Почему? Удивился питерский. Ведь Александр Васильевич вроде как не чужой человек, а член семьи. Потому что тогда я буду должен услугу их организации, пояснил я. Так вы для кустодиев много чего сделали. Это они вроде как вам должны. Как земля помещику, резонно возразил парень. И то верно, согласился я и со вздохом выбрал из адресной книги нужный номер. Разговор с Морозовым вышел коротким. Едва бывший глава кустодиев узнал про наводку покойного Козырева, как показное веселье мигом исчезло из его голоса. Он внимательно выслушал историю, которую я ему пересказал, не вдаваясь в подробности про эксперименты Козырева с зеркалами, а затем озвучил только один вопрос. За какой период вам нужны эти списки, мастер Чехов? Я назвал примерные даты, и Морозов, не попрощавшись, завершил вызов. Я же убрал телефон в карман, понимая, что теперь придется только ждать. Фома свернул во дворы и остановился рядом со знакомым мне домом, где жил Сергей Козырев. «Подожди меня здесь, я скоро вернусь». Я вышел из авто и направился к нужной парадной. Сергей открыл дверь «Прости» сразу, как я нажал на кнопку звонка, словно бы дежурил у створки, то и дело выглядывая в глазок и проверяя, не прибыл ли я. Наследник Василий оказался встревоженным, но с порога вопросов задавать не стал. Молча посторонился, пропустив меня в квартиру. «Спасибо», — произнес я и шагнул в помещение. Козырев же закрыл за мной дверь и произнес: «Вам удалось что-то узнать, Павел Филиппович?» «Немного», — ответил я, достал из кармана пиджака несколько пачек пятирублевок и протянул их Сергею. «Вот». Козырев удивленно посмотрел на протянутые ему деньги. «Это что, остатки денег из тайника вашего покойного отца?» — спокойно пояснил я. «Большую часть, к сожалению, он успел потратить. Этого хватит, чтобы выплатить долг за квартиру», — рассеянно протянул мужчина, оценив вес пачек. Казалось, Козырев еще до конца не верил в происходящее. Он принял деньги, и я заметил, что руки у него слегка подрагивают. «Спасибо вам, Павел Филиппович. Деньги ему оставил я, но благодарит он адвоката», — произнес стоявший за его спиной Василий. И я улыбнулся. «Вам стоит благодарить отца, который просил передать вам эти деньги». «Просил?» — настороженно уточнил Сергей и оглянулся. «Неужто он и сейчас здесь? Душа вашего батюшки не покинула этот мир. Ему надо помощь», — вызвался младший сын покойного. «Чем ты можешь мне помочь?» Почти ласково протянул старик и захохотал. «Вот до чего ж потешный у меня сынок. Кто б ему помог, а он все туда же. Он рассказал, почему решил оставить мне кота. Именно в завещании», — осторожно осведомился наследник. Старик подошел ко мне ближе и насупился, перед тем как попросить: «Дай мне рассказать все самому, а вы озорничать не станете?» — уточнил я, прищурившись. «Да как у тебя совести хватает такое спрашивать?» — возмутился Василий, а потом кивнул. Я щелкнул пальцами, призвав тотемы, и от них к призраку потянулась ниточка силы. Старик почти тотчас стал видимым. Он приосанился, пригладил волосы на затылке, которые тут же вновь приподнялись. «Батюшка!» — охнул Сергей, роняя деньги. Пачки попадали на пол, и Василий возмущенно возвел глаза к потолку. «Вот как тебе можно доверять деньги, если ты их на ровном месте в руках удержать не можешь?» — с усмешкой уточнил он. «Батюшка, ты прости меня за все!» Сергей покраснел от смущения. «Брось, ни о чем просить», — отозвался старик без злобы. «Ты за мной смотрел так, как никто другой бы не стал. Супружница твоя тоже добрейшей души женщина. Уж не знаю, за что она тебя такого бестолкового полюбила, но видно, повезло тебе. Ты за жену держись, не обижай». «Не обижу», — всхлипнул младший Козырев. «А за наследство не переживай. От того, что я старшим братьям оставил, уже ничего не осталось. Тебе для управления мастерской или мануфактурой хватки не достает. Ты ж добрый, на тебе бы приказчики ездили, пока в долги не вогнали. Если они даже твоих старших смогли объегорить, то про тебя и говорить нечего. Твоя правда», — кивнул Сергей. «Тебе жилье оставил, счет для твоего первенца открыл. Как надумаете завести дитя, то нотариус выдаст все бумаги из банков. А про кота — особый разговор. Ты не думай, что он просто комок шерсти. Барсик на самом деле приносит удачу. Ты, может, и не помнишь всего, малый слишком был. Но мне не забыть, как он твою лихорадку вытянул, и ты живым остался. Может, он свои 8 жизней уже и прожил, но одну еще может провести с тобой рядом. А тебе, Сережка, очень нужна помощь свыше, потому как ты у меня бедовый». Призрак внезапно замерцал, словно ему было трудно оставаться в этом мире. Но потом он встряхнулся и подбоченился. «Поверь, в гробу и впрямь не карманов, потому и не гонись за деньгами, как я или братья твои. Я столько времени потратил на лишнее, вместо того, чтобы лучше детей воспитать. Только с тобой мне и получилось подольше побыть рядом. Да и то, лишь потому, что больной сделался. А был бы поумней, то не упустил твоих братьев. И не только». Старик нахмурился и потемнел лицом. «Ты прости меня за то, что обижал тебя не раз. Характер у меня скверный. Уж таким я уродился. А ведь ты один любил меня просто так, без причин. Даже несмотря на то, что мне самого себя любить ни за что». «Брось, батя», — смущенно возразил Сергей. «Ты ж мне не чужой человек. Добрый ты», — покачал головой призрак. «Береги Барсика. Не продавай никому, кто бы ни просил. Твой он, запомни». «Хорошо», — с готовностью кивнул младший Козырев. «А если совсем туго станет, то ты у Барсика попроси помощи, и поверь, он поможет, потому как он приносит удачу», — буднично продолжил Сергей, и стало понятно, что эта фраза звучала в доме часто. «Так и есть», — заключил Василий и махнул мне рукой. «Отпусти меня, некромант, а не то я тут наговорю всякого, за что мне потом будет стыдно. Не умею я быть хорошим. Я тебя люблю, батюшка», — успел сказать Сергей до того, как его отец исчез из материального мира. Василий смахнул со лба несуществующую испарину. «Ну, вроде как все, что надо, сказал. Можно пойти пожрать», — буркнул он и провалился сквозь стену. Сергей же вытирал рукавом слезы. «Спасибо вам, Павел Филиппович. Вы такое дело сделали. Берегите себя», — мягко сказал я и поспешил попрощаться. «Я за вас буду искупителю молиться, чтобы дал вам долгие лета». Спустя несколько минут я все же смог выйти из квартиры и направился к лифту. Фома ждал меня у парадной со знакомым котом на руках. Пятнистый барсик громко мурчал, подставляя лоб пальцем моего помощника. «Смотрите, кто нарисовался», — хмыкнул я и тихонько уточнил у питерского. «Как считаешь, это обычный кот?» Парень настороженно осмотрел питомца и пожал плечами. «Вроде да, разве только крупноватый, но эта порода такая, и кость тяжелая». «Ясно», я рассеянно погладил счастливого кота, который спрыгнул с рук парня и потрусил навстречу приятной женщине, которая шла по дорожке. Он забрался в ее заботливо подставленные руки и позволил прижать себя к груди. «Барсик, лапушка, ты меня встречаешь», — заворковала женщина. «Сережу одного дома оставил, наверное, проголодался, а я вам сейчас приготовлю всякого вкусного». Я проводил взглядом супруг Сергея и открыл дверь машины. «Домой», — попросил я Фому, и тот быстро обошел автомобиль и занял место за рулем. Машина выкатилась со двора и влилась в поток транспорта на дороге. У дома нас встретил Евсеев и сообщил, когда я вышел из салона: «А дамы ваши уехали недавно. Княгиня сказала, что она заказала для них баню и чтобы вы, Павел Филиппович, не ждали их рано». «Женщины», — фыркнул Фома, — «но все же ужин они для вас сготовили», — добавил дворник, чем вызвал счастливый вздох питерского, который тотчас зашагал в сторону кухни. «Я же направился к себе в кабинет. Хотелось убрать в сейф тетради, которые я забрал у Василия из гаража. Изучить их я решил чуть позже. А пока...» Во входную дверь коротко постучали. Я замер, прислушиваясь, и различил второй стук. Подошел к порогу и распахнул створку. На ступенях стояла невысокая сухенькая женщина, в закрытом сером платье с большим кружевным воротником и манжетами. На ее голове была шляпка в виде таблетки с вуалью, закрывающей половину лица. Перчатки закрывали ладони, но на запястье я заметил странные браслеты из цветных камней. Однако женщина тотчас одернула манжет и скрыла от меня украшение. Она склонила голову к плечу, став похожей на странную хищную птицу. А потом гостья улыбнулась и спросила: «Вы тот самый адвокат Чехов?» Я не ошиблась, мне подумалось, что голос ей совершенно не подходил. Незнакомка производила впечатление строгой и недовольной. А когда заговорила, то стало понятно, что у нее приятный грудной голос, которым обычно владели крупные дамы, выступающие в опере. Отчего-то вспомнилась Регина, которая не обладала впечатляющими воображение формами, но при этом пела словно ангел. Я провел по волосам пятерней, приводя мысли в порядок, и ответил: «Вы не ошиблись, я тот самый человек». «Человек», — иронично уточнила женщина, и сквозь густую вуаль ее глаза жутковато блеснули. «Полно вам шутить, княжич, от человека в вас только оболочка. Хотя, быть может, вам привычнее думать о себе, как об обычном. Что же мы стоим на пороге?» Спохватился я, шагнул назад и сделал приглашающий жест. «Проходите. Могу ли я предложить вам чай?» «Можете. Но я откажусь». Гостья прошла в холл и осмотрелась. «У вас тут уютно. Вы ведь живете на втором этаже? Все так удобно. Не нужно по утрам просыпаться ни свет, ни заря и бежать в кабинет. Вам, молодым, это может казаться не таким уж и сложным, но с каждым годом покидать уютный кокон из одеяла становится все тяжелее». «Не стану спорить», — ответил я, проходя в приемную. «Мое имя вы знаете. А как зовут вас?» «Дарья Николаевна Кусач», — представилась женщина и завернула вуаль поверх шляпки, обнажая половину лица. Она была красива, и не только в юности, но и сейчас. Дарья Николаевна обладала острыми чертами лица, которые не поплыли с годами. Быть может, так казалось, потому что она пристально смотрела на меня с серьезным выражением в глазах. «Вы не знаете меня?» — с нотками удивления в голосе уточнила она. «Простите, а разве должен?» — осведомился я и добавил, чтобы не смущать гостью: Я не особенно интересуюсь светской жизнью. В газетах довольно часто просматриваю лишь колонки погоды. Вы простите мне мою неосведомленность. Забавно, отчего-то от вас я ждала большего интереса к делу, которым вы занимаетесь, и полагала, что вы узнаете. А впрочем, так даже лучше. Женщина прошлась по комнате, остановилась у картины с домиком, которую так любила Людмила Федоровна. «У вас есть вкус», – протянула кусач. «Мало кто может позволить себе повесить на стену подобную красоту. Чаще всего в кабинетах и приемных принято демонстрировать морские пейзажи. Знаете почему?» Она не стала дожидаться моего ответа и продолжила. «Потому как вид спокойного моря и парусника на нем успокаивает. И на подсознательном уровне человек считает, что и у него все будет хорошо. А вот в кабинетах начальства довольно часто размещают образ бушующего моря и борющегося с непогодой суденышка. Все для того, чтобы работник испытывал тревогу. Он будет невольно сравнивать себя с этим самым корабликом, который вот-вот захлестнут волны. Не ведал о таких приемах, искренне признался я». Женщина заметила картину Залежного и подошла к ней ближе. «Да чего же ловко художник поймал эмоции», пробормотала она и уточнила. «Вы не планируете продать эту работу? Я бы купила у вас ее и не постояла за ценой. Это подарок одного из моих клиентов. Это вовсе не означает, что вы не можете передать ее тому, что станет ценить больше вашего», — возразила Дарья. «Если надумаете, то дайте знать. Поверьте, вас устроит мое предложение. Может, вам лучше обратиться к самому художнику? Он мог бы написать картину лично для вас». Дарья удивленно воззрилась на меня, словно услышала что-то немыслимое. «Вы и впрямь говорите, как обычный человек. Неужели вы не понимаете, что важен не сам художник, сколько имеет значение вдохновение, которое он выплеснул на холст? К примеру, эта картина полна страсти. В ней столько». Женщина запнулась, словно смутившись своих эмоций, а потом покачала головой. «Пожалуй, теперь я попрошу у вас прощения, Павел Филиппович. Иногда я забываюсь и веду себя невыносимо. В моей семье принято ценить честность. Не извиняйтесь за искренность. Пожалуй, я и впрямь многого не понимаю в искусстве. И при случае спрошу у господина Залежного, не станет ли он возражать против того, чтобы я передал вам его картину. Полагаю, что он как человек высокой душевной организации сможет проявить благородство в этом вопросе. Возможно, так и будет». Женщина коротко мне кивнула и наконец прошла к диванчику, чтобы усесться. «Вероятно, я покажусь вам немного эксцентричной, только если самую малость», — ответил я с мягкой улыбкой и занял кресло напротив гости. «Но мне бы хотелось знать, чем я могу быть вам полезен. От чая вы отказались, о картинах вы не могли знать заранее, а значит, ваш визит связан с моими профессиональными обязанностями. Но я должен вас предупредить, что на данный момент я не могу выступить в вашу защиту, так как временно лишен такой возможности. И кто сумел ограничить некроманта в использовании его таланта?» Иронично осведомилась Дарья Николаевна. «Быть может, я и не была в столице очень давно, но точно знаю, что никто в здравом уме не стал бы запрещать такому, как вы, подчинять мертвых. Некроманты не зря большая редкость в мире. Таких мало, потому что мир не выдержит слишком многих повелителей усопших. Вы опасны, потому что никогда не умираете окончательно. Каждый некромант, если пожелает, возвращается обратно в мир, в котором он погиб». Я напрягся, понимая, что моя гостья не так проста, как кажется, и знает о мирах больше, чем следовало. К тому же совершенно точно нельзя допускать, чтобы некромант был несчастен. В этом случае он будет делиться своей тьмой и болью со всем миром, пока не проклянет его. Потому вас всегда обхаживают повелители империи. Никто не давит на некромантов, не принуждает, не неволит. Вас принято задабривать, уговаривать и просить. Никогда не задумывался о таких нюансах, легко отмахнулся я, не желая вступать в полемику. Полно вам, Павел Филиппович, вы все это понимаете и без моих лекций. Вы всегда будете стоять чуть поодаль ото всех аристократов империи, и на ступень выше их. Я буду надеяться, что в вашей жизни не случится ничего по-настоящему мрачного, что позволит проявиться второй половине вашей натуры. «Кто вы?» – спросил я, закинув ногу на ногу. «Я назвалась», – ответила женщина с приятной улыбкой, но глаза ее оставались холодными. Глава 33. Козырные тайны. Внутри меня вспыхнула черная злоба. «Пожалуй, я прямо сейчас попрошу вас уйти», – процедил я. «Может, я и люблю загадки, но не сегодня». «Не стоит, мастер Чехов», – торопливо уверила меня гостья. «Я не хотела вас оскорбить, просто ожидала, что вы почуете мою суть, но, видимо, я слишком хорошо научилась маскироваться. Вы относитесь к роду шаманов», предположил я и понял, что прав. Кусач кивнула, и ее лицо смягчилось. «Я родилась с изъяном. В моей семье было не принято обсуждать здоровье девочек, потому как папенька искренне считал, что девка – это забота семьи и ее будущего мужа. Никто не обратил внимания на то, что талант во мне в нужное время не пробудился. Мой брак с сыном друга отца был делом решенным с того дня, как я появилась на свет. Семья, частью которой я должна была стать, тоже не особенно переживала за мои таланты. Им нужна была женщина, которая будет рожать детей и варить борщи. Чего-то большего от меня не ждали. Сожалею, что вам пришлось столкнуться с такой несправедливостью», — ответил я. «Ни о чем жалеть», — возразила женщина. «Свою судьбу я встретила за городом. Мы проводили лето в нашем семейном доме в живописной деревушке. В один из вечеров повозка, что нас везла по сельской дороге, опрокинулась. Только чудом мне удалось выбраться. Все решили, что меня придавило. Вызвали лекаря, который лениво помахал надо мной руками и заявил, что я просто притворяюсь больной. И в ту же ночь меня скрутила жестокая лихорадка. Много раз за ночь я попрощалась с жизнью, но смерть не торопилась забирать меня. Вы проходили инициацию, догадался я. Никто не пришел ко мне, хотя наверняка слышали мои стоны. Лишь домашний кот, который проявил ко мне доброту. Я подался вперед, ловя каждое ее слово. Он не был особенным, Павел Филиппович. Это был обычный кот, которому стало жаль умирающую человечку. Какое-то время он пытался греть меня, а потом прыгнул на подоконник и был таков. Я подумала тогда, что жизнь моя стоит так мало, что даже кот не желает оставаться со мной рядом. И стало мне до того горько на душе. Что же случилось потом? Дарья Николаевна вновь склонила голову к плечу, и глаза на мгновение стали страшными. Кот принес мне маленького совенка. Уж не знаю, что двигало им. Быть может, он решил, что меня надо накормить, или судьба руководила им. Но питомец принес мое тотемное животное в мою постель. Той ночью я заснула слабой человечкой, а проснулась уже кем-то иным. Никто не заметил этих изменений, кроме разве что кота. Он не стал меня избегать. Напротив, он ластился ко мне, как никогда прежде. «И что случилось с вами потом?» – спросил я, понимая, что этот разговор женщина затеяла неспроста. «Я жила как обычный человек, лишь иногда впадая в странное состояние, в котором могла видеть глазами многих животных. Поначалу меня это пугало. Потом я научилась управлять своим новым даром, и однажды встретила особенного парня, который узнал взгляд юной шаманки в сидящей на ветке вороне. Это была встреча, которая изменила все. Тот парень говорил с птицей, зная, что через нее я слышу каждое слово. Он научил меня управлять своей силой, поделился секретами, о которых мне ни у кого было спросить. Я узнала, что такое быть для кого-то важной, но в то время я как раз стала достаточно взрослой, чтобы сделаться женой и матерью. Отец решил, что незачем ему и дальше кормить лишний род и пора отдать меня в другую семью, но вы решили иначе. Женщина зло усмехнулась. Все так, я заявила, что не стану исполнять волю отца. Вы поступили смело. Женщина вздохнула и покачала головой. По-другому просто бы не смогла. Отец хотел проучить меня так, как раньше ставили на место всех строптивых девушек. Кулаки у него были пудовые, ими он бить меня не стал. Вместо этого снял ремень и принялся охаживать меня им. «Это ужасно», — выдохнул я. «Много лет прошло, а я все помню, как сдерживала крики, чтобы не разбудить младшего брата. А потом мир содрогнулся. Моя истинная суть вырвалась наружу, и отец увидел мои глаза. Понял, что я не просто человек. Впервые в жизни он по-настоящему испугался. Я выдернула из его ладони ремень и порвала его, словно тот был из ветоши. Он умолял меня уйти. Большего я и не желала. Я ушла, в чем была, даже не озаботившись сбором вещей. Мне хотелось взять с собой только своего кота, того, кто спас меня в далекую ночь, когда всем было плевать на умирающую девчонку. И вы его забрали? Младший брат держал кота на руках и не хотел его отдавать. Он плакал и просил не забирать. «Барсика», догадался я, и Дарья кивнула. Барсик жил невероятно долго для простого кота, и домашние стали подозревать, что с ним что-то не так. Они считали Барсика счастливым. А на самом деле, я поделилась с ним своей жизненной силой, когда умирала человеком, и он стал не просто котом. Хотя справедливости ради стоит признать, что простых котов не бывает. Значит, вы сестра Козыревых? Догадался я. Верно, кивнула Дарья. Полагаю, что вы прибыли сюда не для того, чтобы оспорить наследство. Кусач повела плечами, словно пытаясь сбросить тяжесть. Затем вздохнула и заговорила. Мне не нужны деньги отца. Даже когда эти самые деньги были, то я не взяла бы у Василия ни одной копейки. А теперь, насколько мне известно, у наследников Козырева не осталось ничего ценного. Старший профукал мануфактуру, средний не смог справиться с управлением мастерской. Что до младшего, то он оставил службу, чтобы дохаживать батюшку. И наверняка его финансовые дела пришли в крайний упадок. Вы хорошо осведомлены о положении вашей семьи. Они мне не семья, отрезала Дарья Николаевна. Никто из Козыревых не интересовался моей судьбой с тех самых пор, как я покинула отчий дом. Им не нужна была сестра, а значит, вы уверены, что ни один из братьев не будет рад узнать о вас, уточнил я сделанной беспечностью. Полагаю, что вы говорите о Сергее. Он единственный из отпрысков Василия, кто хоть отдаленно походит на человека. Как вы сами заметили, он оставил службу ради того, чтобы помогать отцу, начал было я, но гостья отмахнулась. Вероятно, надеялся, что станет наследником его денег и имущества. Я слишком взрослая для того, чтобы верить в сказки, и понимаю, что яблочко от яблоньки падает недалеко. Вы ведь тоже плод этой самой яблоньки, напомнил я. Однако не считайте себя подлой. Так почему полагаете, что ваш брат такой? Дарья Николаевна нервно дернула браслет на запястье. Каменные бусинки зазвенели, ударяясь друг о друга. Мне показалось, что этот звук отозвался в оконных стеклах. «Я всегда была белой вороной», – произнесла шаманка после долгой паузы. «В нашей семье женщины должны были слушаться мужчин. Ваша матушка была такой?» Я вспомнил рассказ о пианино и подумал, что вряд ли забитой женщине бы позволили играть на инструменте. Она была доброй и любила отца, несмотря на его скверный нрав. Он в ней души не чаял. И когда матушка умерла, он потерял единственного человека, который умел его укрощать. Мне искренне жаль, что Василий поступил с вами так сурово. Не стану его оправдывать, но думаю, что он был консервативным. Потому и считал, что вам будет лучше, если вы исполните его волю. Да плевал он на мою судьбу, хмыкнула женщина. Он заботился лишь о своей репутации. Ему было неважно, что я стану жить в семье, где женщин за людей не считают. Он сильно изменился за прошедшие годы, осторожно возразил я. Вы ведь можете поверить в то, что Василий мог пересмотреть свои взгляды за прошедшие годы. Горбатова могила исправит, раздраженно фыркнула женщина. Может быть, вам стоило бы попробовать все выяснить у самого Василия, мягко предложил я. Женщина опалила меня диким взглядом, от которого я невольно содрогнулся. «Я не хочу ни видеть, ни слышать его», — резко отозвалась кусач и обнажила запястье, на котором брякнули браслеты. «С тех пор, как батюшки не стало, у меня появилось странное ощущение, что я могу его увидеть. Знаю, что это невозможно, учитывая, что призраки обитают только в местах своей смерти. Но мне частенько казалось, что я ощущаю рядом с собой именно его дух, потому я ношу на себе обереги, которые не позволяют призракам проявляться в моем присутствии. Любопытно, оживился я, уже иначе глядя на украшения. Не знал, что существуют подобные вещицы. Я ведь вам сказала, что когда была юной, то научилась видеть глазами птиц и животных. Именно таким образом, в образе ворона я познакомилась с человеком, который впоследствии стал для меня близким. Когда я ушла из дома, то направилась, куда глядят глаза. Дословно, я пошла туда, куда вели меня глаза той самой вороны. И тот парень, который учил меня владеть своей силой, направился мне навстречу. Мы встретились в одной из деревушек поодаль от столицы, и больше не расставались. Он стал моим супругом, другом и наставником. Он научил меня многим секретам шаманов. Я невольно подумал, что эта женщина могла бы здорово помочь Фоме, потому как у моего помощника не было наставников. А как я теперь понял, для шаманов это важно. Мы вместе вернулись в его поселок. Там я познакомилась со своими новыми родственниками. Вам пришлось нелегко, предположил я. Шаманы редко пускают к себе чужих, и ко мне отнеслись с недоверием. Но вскоре я доказала, что имею характер. В суровых северных землях ценят силу, и у меня она всегда была. Я стала не просто женой одного из сыновей главы рода. Спустя годы я вместе с мужем основала собственный род. Мы прошли через многие испытания и остались вместе, Несмотря на трудности, вы никогда не пытались связаться с отцом или братьями? Женщина резко мотнула головой, а потом усмехнулась. Мне незачем было это делать. К тому же, пришлось бы объяснять, кто я такая. А помня, как мой батюшка любил ходить в храм, чтобы попытаться замолить грехи, смею предположить, что он бы сдал меня жрецам как бесноватую, или сам бы попробовал спалить. С него бы сталось. Я не был в этом уверен. Отчего-то мне показалось, что в комнате стало холоднее. После смерти отца вы могли бы встретиться с Сергеем. Мне он показался очень приятным человеком. Дарья откинулась на спинку дивана, и свет упал ей на лицо. Я вдруг осознал, что она выглядит намного моложе, чем показалось мне поначалу. Быть может, дело было в одежде, которая закрывала ее практически полностью. К тому же создавалось впечатление, что Дарья слишком напряженная. Вероятно, где-то в глубине души мне и хотелось увидеть младшего брата, негромко сказала женщина и потерла лоб. Но, откровенно говоря, мне ужасно не хочется убеждаться в том, что он стал копией Василия. Я хочу помнить его мальчишкой, который прибегал в мою комнату, когда начиналась гроза, и просил спрятать его от молний. Он верил, что я могу рисовать охранные знаки на стекле, которые не позволят молнии ворваться в щель в раме. Дарья задумчиво улыбнулась, словно мысленно вернулась в далекие годы, о которых говорила. Он был добрым, и когда отец меня наказывал, то именно Сережка приносил мне булочки, хотя и понимал, что ему достанется, если кухарка поймает его с едой. Брат любил моего кота и всегда защищал его от старших. «Ваш отец очень любил Барсика», — добавил я. «С чего вы это взяли?» — удивилась женщина. Батюшка никогда не проявлял к коту теплых чувств. Он всегда недовольничал, если питомец забирался на кровать. Я не знал старшего Козырева в те годы, когда вы жили вместе, но спустя время он очень привязался к Барсику. Именно потому и завещал его младшему сыну. Он просто решил посмеяться над Сергеем, возразила кусач, уверена, что Василий знатно повеселился от мысли, что его младшему сыну достанется кот и долги. Я покачал головой. Василий считает Барсика самым дорогим, что у него есть. Он это вам сам сказал? Внезапно хохотнула женщина и осеклась, поймав мой серьезный взгляд. Вы не шутите? Я тяжело вздохнул и произнес. Какие уж тут шутки. Призрак вашего отца не ушел за грань. Он еще в этом мире. Я смог убедиться, что Василий обладает непростым характером. Он довольно вредный. Это вы еще плохо знаете, мрачно добавила Дарья Николаевна. Он умеет трепать нервы. Но при этом я совершенно точно уверен, что кот для него много значил при жизни. Иначе он не стал бы приглашать зверских лекарей каждый год для осмотра Барсика. Вряд ли кот после смерти хозяина продолжал бы спать в его комнате, если бы тот плохо относился к питомцу. А еще Василий строго приказал кота беречь и не продавать. Вот же старый пройдоха, женщина едва слышно добавила заковыристое ругательство. Он запретил продавать кота. Небось еще условия вписал в завещание. Насколько знаю, такого условия нет, развел я руки. Потому вы вполне можете договориться с Сергеем. Я не хочу его видеть, резко напомнила Дарья. Не хочу запоминать его таким, каким он стал. И потому пришла к вам, Павел Филиппович, чтобы попросить вас договориться с моим младшим братом о покупке Барсика. Зачем он вам? У меня не было ничего моего в доме отца, кроме кота. Вы могли бы заполучить питомца раньше, не купился я. Договорились бы о сделке еще при жизни отца. Вы не видели его лица в тот момент, когда мои глаза изменились, внезапно осипшим голосом проговорила гостья. Она встала на ноги и прошлась по комнате. Мне казалось, что женщине тесно в стенах моего дома. Дарья вновь повела плечами и вдруг призналась. Как вы только ходите в такой неудобной одежде. Я отвыкла от этих костюмов. В моих краях мы предпочитаем свободный крой. Ничего тесного не носим. Что поделать, такая мода. Я вздохнул, понимая, что давить на кусач не стоит. Пройдясь до стены, женщина развернулась. Годы стирают многие воспоминания, и эмоции, которые вызывали некоторые события, становятся не такими яркими. Иногда я представляла, что однажды вернусь домой, и мы сможем поговорить с отцом. Я расскажу ему о своих приисках на севере, покажу снимки детей, приглашу к себе погостить. И в моих фантазиях он радовался нашей встрече. Говорил, что сожалеет о нашей давнишней ссоре. А потом я вспоминала, как он просил меня уйти, и понимала, что ничего хорошего бы не случилось, решись я вернуться. А вы когда-нибудь пробовали посмотреть на своего отца глазами птиц, так как вы умеете? Кусач нервно закусила губу и покачала головой. «Я не боюсь пойти в тайгу, когда там ходит шатун. Не опасаюсь спуститься по горной реке на утлой лодочке. Но до зубовного скрежета боялась вновь увидеть того, кто от меня отрекся. Иногда я думала о том, что если бы Василий захотел, то мог бы меня найти. Но сейчас я думаю, что он вряд ли смог поверить, что я сумела купить себе отчество и стать важной особой. Да и вряд ли он вспоминал обо мне. Я хотел ее поддержать, но внезапно вспомнил о тетрадях, которые Василий исписал мелким почерком, о том, с каким фанатизмом он создавал зеркальные порталы, чтобы путешествовать по разным домам. «Знаете, — медленно проговорил я, — а ведь ваш отец и впрямь хотел вас найти. При жизни у него не было такой возможности, но зато после смерти. Как, вы говорите, работают ваши обереги? Я вам не говорила об этом», — усмехнулась женщина. «Но на этих камнях вырезаны знаки, которые не дают призракам являться без приглашения. Их носят многие шаманы в тех местах, откуда я теперь родом. Снимите браслеты», — предложил я. «Зачем?» — насторожилась кусач. «Вы сильная женщина», — напомнил я, — «и вам не нужно прятаться от прошлого. Вы приехали сюда, когда узнали о смерти отца, узнали о наследстве, пытались через одного из братьев выкупить кота. Но признайтесь самой себе, что вы просто не решились прийти в отчий дом и встретить там призрак отца. Это всегда была его территория», — глухо проговорила женщина. «Ваш отец искал возможность после смерти быть свободным от привязки к дому. И мне думается, что он хотел этой свободы еще и для того, чтобы найти свою дочь, которую он однажды выгнал». Женщина резко выдохнула. «Что за глупости?» — начала была она. «Может, я ошибаюсь, но сдается мне, что Василий надеялся, что после его смерти вы придете к кому-то из своих братьев. Быть может, пожелаете взять себе на память какую-нибудь вещицу. Он нашел способ уходить от места своей смерти, и для этого он использует зеркала». От упоминания зеркал женщина нахмурилась и покосилась на свою сумочку. «Отец считал меня проклятой. Поверьте, годы меняют людей, и смерть тоже меняет. Многие вещи, которые кажутся важными сейчас после смерти, становятся незначительными. Вы видели его и говорили с ним. Он ведь ничего не сказал вам о дочери. В этом я уверена. Он просил меня помочь попрощаться с одним человеком. Имени он не назвал. Подозреваю, что он имел в виду вас, Дарья Николаевна. И если я сниму браслеты...» Она оглянулась, словно ожидая, что из стены выйдет старик в стеганом халате. «Вы можете этого не делать. Завтра вы вернетесь в свой привычный мир и закроете дверь в прошлое навсегда. Но ответьте мне, разве вы для этого проделали такой длинный путь?» Дарья опустила глаза в пол и нервно повела плечами. «Вы можете сделать это, когда посчитаете нужным», — терпеливо продолжил я, но договорить не успел. Дарья молчала, а потом медленно покачала головой и подвинула к себе пузатую сумочку. «Знаете, я была у Николая. У него на столике стоял снимок мамы в странной зеркальной рамке. Я попросила продать мне ее. Этот мерзавец даже не задумался и сунул мне рамку вместе с фотографией за 20 рублей. Мне даже не пришлось врать, что карточка застряла внутри рамки. Я забрала». Женщина вынула из сумки зеркальную рамку и поставила ее на столик. Провела пальцем по поверхности стекла, а потом гулко сглотнула. «Мне тогда показалось, что от снимка веет силой. И сейчас я думаю, что отец подстраховался и разместил в домах, куда он может заходить, по несколько порталов». Гостья сняла с запястья браслет и положила их на столик. Тяжелые бусины ударились о деревянную поверхность, и почти тотчас рядом с диваном появился призрак. Старик пригладил взлохмаченные волосы и тихо пробормотал: «Какая же она красивая, вся в мать». Потом взглянул на меня и неуверенно спросил: «Ты меня проявишь, чтобы я мог с ней поговорить? Но только предупреди, чтобы она не испугалась». «Я слышу тебя и без некроманта», — сухо сообщила Дарья и подняла подбородок. «И вижу тоже без его помощи. Как же я виноват перед тобой», — воскликнул старик и вдруг закрыл лицо ладонями. «Ты никогда не сможешь меня простить, и поделом мне за все, что я сделал. Я ведь когда очнулся, когда все понял, то уже было поздно. Ты пропала. Я нанимал всяких сыскарей, да все без толку. Сколько я объехал монастырей, сколько приютов искал», — искренне удивилась Дарья. «Зачем?» «Чтобы просить прощения. Доченька, я так виноват». Я поднялся с кресла и направился прочь из комнаты, потому что этим двоим было о чем поговорить без моего присутствия. Дорогие читатели, окончание готовим, но решили не тянуть и выложить козырную главу сегодня. В Впереди сказка Чехова в зимнем варианте, интрига и начало новой истории. Спасибо за ваше терпение и ожидание. Глава 34. Сказка от Зимина. Спустя время я вернулся в приемную. Дарья стояла у окна и смотрела на розы, цветущие под подоконником. Старик парил рядом, и вид у него был на редкость умиротворенным. «Не помешаю», — вежливо уточнил я. «Павел Филиппович», — улыбнулась женщина, разворачиваясь ко мне лицом. «Мы у вас в гостях, потому такой вопрос стоило задать мне самой. Все в порядке», — я развел руки в стороны. «Вы мне не мешаете, если желаете чай». «Все еще нет», — Дарья покачала головой. «Мы с папой решили поехать к Сергею. Все же договорились о передаче вам кота», — уточнил я, понимая, что все не так просто. «Нет», — кусач с какой-то особенной теплотой взглянула на призрак отца. «Мне стоит поговорить с родней, и, может, мы решим, что было бы неплохо жить рядом. Вы переедете в столицу, я предложу брату и его супруге переехать ко мне. А как же», — я многозначительно взглянул на Василия. «Зеркала можно перевести куда угодно, а дух мальчонки, которого папа привечает, я могу забрать с собой. Сумеете? Быть может, я помогу? Шаманы не могут приказывать призракам, но мы способны договариваться. Если мальчик не глуп, то согласится уехать с семьей». «Согласится», — Василий буквально сиял. «Спасибо тебе, некромант, что помог встретиться с моей Дарьюшкой. Века тебе не забуду. Рад, что смог помочь», — я улыбнулся вредному Козыреву. Кусач вынула из сумочки конверт и положила на стол. «Прошу не обижать меня отказом», — она подняла руку, предвосхищая мои возражения. «Я привыкла платить по счетам, а то, что вы для меня сделали, стоит достойной платы. Не стану оскорблять вас», — я кивнул, — «но я хотел вас попросить о помощи». «Помощи?» — повторила Дарья с удивлением. «Мой помощник тоже шаман, но у него не было наставников. Я был бы вам благодарен, если бы вы помогли ему советом при случае. Если вы оставите свой номер для звонков, то я был бы вам признателен». «Будем дружить домами», — кивнула Дарья Николаевна. «Семьями», — я протянул ей руку. Женщина сняла перчатку, обнажив загорелую крепкую ладонь, и пожала мою. «Договорились. Хорош адвокат», — хохотнул Василий и хлопнул себя по колену, но тут же добавил извиняющимся тоном: «Ты уж не обижайся, Чехов». «Никаких обид», — подтвердил я. Мы распрощались, и гости покинули дом. При виде Фомы женщина сбавила шаг и поклонилась ему. Питерский ответил тем же, проводив настороженным взглядом кусач. «Она шаманка», — сказал он просто, когда подошел к крыльцу. «Знаю», — я протянул парню визитку. «Она обещала отвечать на твои звонки, если будут вопросы по вашей шаманской части». «Дорогой подарок», — восхищенно выдохнул питерский и спрятал картонный прямоугольник во внутренний карман пиджака. Я ушел к себе в кабинет, чтобы вынуть из сейфа тетради и углубиться в чтение заметок Василия. Вскоре домой вернулась шумная компания женщин. Судя по резкому стуку во входную дверь, Яблокова вновь решила пройти сквозь препятствие. Нечаева заглянула ко мне и уточнила: «Павел Филиппович, все хорошо? Вы трапезничали?» Я потер лицо. Отчего-то мне стало не по себе от мысли, что Арина Родионовна увидит записи Козырева. В некоторых из них было что-то жутковатое и неправильное. «Нет, не успел. Чуть позже освобожусь и поднимусь. И прошу вас, передайте госпоже Яблоковой конверт, который лежит на вашем рабочем столе. Думаю, что она будет рада пересчитать полученный гонорар». «А вы выписали чек?» — тут же деловито уточнила девушка. «Не потребовалось», — я пожал плечами. «А как вы, развеялись?» Людмила Федоровна подстриглась, но не согласилась сменить одежду на современную. «Постарайтесь сделать вид, что ничего особенно не произошло, чтобы она не ощущала себя неловко». «Как скажете», — согласился я. После того, как я остался один, сложил стопкой тетради и вновь убрал их в сейф. Стук во входную дверь вырвал меня из размышлений. Я встал было с кресла, но Фома уже сбежал по ступеням со второго этажа и подошел ко входу. Открыл дверь, а через несколько мгновений обернулся ко мне и произнес: «Вашество, к вам посыльный от Станислава Александровича». «Пусть проходит», — распорядился я. Питерский посторонился, и в приемную вошел парнишка в темной форме службы доставки. «Павел Филиппович, вам пакет», — произнес он, остановившись в дверном проеме и осторожно озираясь. «Видимо, молва о вредном призраке этого дома еще долго будет ходить по городу». Я жестом подозвал его, и гость направился к столу. Открыл сумку, достал из нее запечатанный пакет и передал его мне. «Спасибо», — поблагодарил я парнишку, И тот торопливо развернулся и покинул приемную. Я же вынул из подставки нож и вскрыл конверт. Внутри оказалось несколько листов. «Что это, вашество?» – полюбопытствовал Фома. «Уже неважно», – ответил я. «Думаю, всех этих людей уже допрашивают кустоди». Я вынул бумаги из конверта и положил их на стол. На листах и правда были напечатаны имена, фамилии и адреса, которые я просил сегодня у Морозова. «А зачем кустодиям их допрашивать?» – уточнил Фома. «Потому что в разговоре с Морозовым я предположил, что это может быть бомбист, который делает специальные бомбы. А это вы хитро придумали», – хмыкнул Фома. Я только улыбнулся. «Это вышло совершенно случайно. Тогда я и правда думал, что это один человек. А когда поняли, что не один», – уточнил слуга. После рассказа Василия Козырева, выходит, кустодии сами найдут среди этих людей человека с зеркалом, надеюсь, честно признался я. Большая часть людей в списке из очень старых и влиятельных семей. Вряд ли они согласились бы разговаривать со мной и рассказывать секреты о зеркалах. Разговор прервал звонок телефона. На экране высветился номер Зимина. Нажал на кнопку приема вызова у аппарата. «Добрый день, Павел Филиппович», — послышался из динамика голос Стаса. «Вы дома? Хотелось бы заглянуть к вам в гости». «Дома», — ответил я. «Буду ждать вас и угощу вас чаем». «Отлично, тогда скоро буду», — попрощался собеседник и завершил вызов. Я же положил телефон на стол и произнес, обращаясь к Фоме: «Ставь чайник и позови всех в гостиную. Скоро мы узнаем историю зеркальщика, вернее, зеркальщицы». Зимин прибыл через полчаса. Мы с Фомой встретили гостя в холле. «Здравы будьте, Станислав Александрович», — поприветствовал вошедшего питерский. «И тебе добрый день», — с улыбкой ответил Стас и поинтересовался: «Готов стать консультантом нового отдела?» Питерский растерянно покосился на меня, а затем ответил: «Ну, ежели так надо, то я готов». «Надо», — начальник кустодиев довольно усмехнулся и хлопнул питерского по плечу. «Ну вот и славно. Хорошо, когда рядом работают свои люди, потому как им и доверять проще, и спросить можно без обидников, по-свойски». Мне подумалось, что Станислав еще не догадывается, что у Фомы довольно своеобразная логика и твердый характер. И если Зимин рассчитывал заиметь своего ручного кота в отделе, то его ждал сюрприз. Однако за питерского я не беспокоился. Он сумеет за себя постоять, а если понадобится, то и я скажу свое веское слово. По-свойски. «Идемте в гостиную», — я сделал приглашающий жест. «Чай уже настоялся». Станислав Адиксонович удивленно поднял бровь, но все же кивнул. «Идемте. Хотя, признаться, я заехал к вам ненадолго. Не думаю, что это займет много времени», — успокоил я кустодия, и мы направились к лестнице. Все уже ждали нас в гостиной, а на столе стоял исходящий паром чайник и несколько чашек. И едва мы пошли в комнату, собравшиеся с интересом посмотрели за Зимина. «Признаться, не ожидал здесь такого количества людей», — произнес кустодий, и, как мне показалось, голос его прозвучал слегка растерянно. «Павел Филиппович обещал, что вы расскажете нам какую-то интересную историю», — ответила Нечаева. «По-свойски», — добавила Виноградова и по привычке попыталась поправить на лбу локон. Вот только сейчас лоб закрывала довольно густая челка. Кустодий покосился на меня, но я только пожал плечами и с улыбкой произнес: «Вы наверняка уже нашли человека с зеркалом». Зимин задумчиво потер ладонью подбородок. «Вы правы», — ответил он после недолгой паузы. «Она уже передана сотрудникам нового отдела, и вы наверняка ждете от меня истории, какие обычно вы рассказываете после расследования». «Ну, в этот раз не я докопался до правды», — честно ответил я. «Вернее, мне просто повезло. Поэтому хотел бы передать право этой истории вам, мастер Зимин». Стас усмехнулся, а затем театрально поклонился. «Спасибо, Павел Филиппович. Это большая честь для меня. Правда, я не силен в ораторском искусстве, как вы, но я все же попробую». «Бросьте», — подбодрила его княгиня. «Александр Васильевич поговаривал, что в его доме у камина вы вели задушевные беседы». Мужчина смущенно пожал плечами. «Зачастую мы их болтали за кружкой хмельного. За чаем тоже получится», — уверила его бабушка. Зимин кивнул и уселся на диванчике и оглядел собравшихся, а потом заговорил. «Итак, в некотором царстве, в некотором государстве жила-была одна дама. Она была богата, а ее семья очень влиятельна. С рождения у нее было все, чего только можно пожелать. Быстро пролетела беззаботная юность. При помощи связи семьи девушка отучилась в университете и уехала служить консулом в Мезоамерику. «Разве женщин отправляют на работу за границу?» – удивилась Нечаева. «Для этого девице пришлось выйти замуж и вместе с супругом отправиться за океан. Вам не стоит заблуждаться, брак хоть и был фиктивным, но девица в нем не была несчастной. К тому же ее супруг очень быстро подхватил лихорадку, которая частенько бушевала в тех местах, и почил. Девушку не стали отзывать, так как она сумела проявить себя в работе как грамотный специалист. Да и местные приняли вдову хорошо и отзывались о ней очень лестно. Не удивлюсь, если семья нашей героини все это подстроила лишь для того, чтобы укрепить свое влияние. Это настолько важная должность, уточнил Фома. Мезоамерика славится не только странными обычаями. Там существуют множественные культы, об этом известно многим. Но также на континенте достаточно драгоценных металлов и камней, а еще целебные растения, которые стоят еще дороже. Зимин замолчал, взял со стола чашку, сделал глоток, взглянул на меня, и я кивнул. «У вас отлично получается, Станислав Александрович». Мужчина усмехнулся. «Благодарю». Так вот, девица служила на благо империи. Ее семья при этом обрела уважение императора. Юность нашей героини минула. С определенного возраста жизнь начинает лететь все быстрее. Минула молодость. На горизонте показалась зрелость. В Мезоамерике очень трепетно относятся к внешнему виду. И дама платила немалые деньги, чтобы выглядеть достойно. Никто не мог дать ей на вид больше 25. Но годы не проходили бесследно. И помощь лекарей, пусть даже умелых, все равно не могла вернуть молодость. Но еще больше консул не хотела умирать. Она жила на чужбине довольно долго и прониклась их верованиями. Эта дама начала искать способ продления жизни и молодости. Зимин снова замолчал, обвел взглядом собравшихся в комнате людей и продолжил. Мезоамерика – поистине страна чудес. Закрытая империя с тысячелетней историей. А мифов и легенд в этой стране ходит столько, что даже местным сложно отличить правду от вымысла. Но дама была настойчива. Год за годом она, не жалея денег, покупала информацию, отсеивала слухи и мифы, пробовала разные эликсиры, и далеко не всегда их производство было законным. Однако кто может встать на пути у женщины, которая имеет цели и не видит препятствий? Она не унималась, пока наконец не нашла нужное. Она получила доступ к информации о ритуале, посвященному одному старому, почти забытому богу Мезоамерики. И ритуал был очень сложен, но он даровал человеку практически вечную жизнь. Боковым зрением я заметил, как на секунду нахмурилась бабушка, словно она знала, о чем говорит кустодий. «И что же это за способ?» – робко уточнила Нечаева. Зимин усмехнулся. «Хороший вопрос, и, наверное, это должно было остаться тайной следствия, но Александр Васильевич не давал распоряжения засекретить подробности. К тому же Павел Филиппович наверняка уже его знает. Внимание всех собравшихся в гостиной переключилось на меня, и я кивнул. Дело о наследстве привело меня к Василию Козыреву, который использовал подобный ритуал. Он потратил много средств и сил на реализацию задуманного, но не успел его завершить. Болезнь подкосила старика раньше, чем он рассчитывал. «О!» – многозначительно произнесла Арина Родионовна. «Поэтому, если вы дадите слово высокорожденного, что не будете рассказывать про этот способ или искать подробности данного ритуала», — продолжил кустодий. «Дважды просить никого не пришлось, и все собравшиеся, включая Яблокову, быстро произнесли слова клятвы». Зимин довольно кивнул и продолжил. «В Мезоамерике есть один ритуал поклонения богу Тискатлипока. Варвар верит, что он был одним из создателей мира. Он был богом времени и памяти предков. Он всегда носил с собой обсидиановое зеркало, с помощью которого наблюдал за жизнью людей. Этот бог имел большое значение в пантеоне богов Мезоамерики. Но потом, его стали забывать, и только несколько старых колдунов помнит про силу Тискатлипоки. Именно они помогли нашей героине обрести долгожданную силу. Но, зачем?» – уточнила Яблокова и быстро добавила. «Зачем им нужно было помогать?» Зимин усмехнулся. «Они имели свой интерес, но обо всем по порядку. Так вот, ритуал вечной жизни очень сложен. Человек должен раздробить свою душу на несколько частей и спрятать осколки в отражающем предмете, желательно в зеркале, как в символе Тискатлипоки. И тогда человек станет бессмертным. Но повреждения души могут пережить не все. Это сложная процедура, которая почти всегда заканчивается смертью того, кто решился на это действо. Ритуал прошел по всем правилам, и героиня выжила. Только ее кожа обрела мертвенную бледность, словно вся кровь ее покинула. Эту бледность было невозможно ничем убрать, но это означало, что ритуал сработал. С тех пор, Часть ее души навсегда осталась за небольшим зеркальцем, которое героиня постоянно носила с собой, и время сжалилось над женщиной. Она стала выглядеть моложе, и вскоре слуги заметили, что их госпожа похожа на юную девицу. А у зеркала вдруг появилась одна очень интересная способность. Зимин выждал паузу и хитро осмотрел собравшихся. «Уж не знаю, кто сказал вам, что вы плохой рассказчик», — произнес Фома. «По мне, у вас очень хорошо выходит». «Спасибо, мастер питерский», — ответил Зимин. «Так что за способность была у зеркала?» — полюбопытствовала Нечаева. «Оно притягивало призраков, отчасти», — произнес Кустодий. «Во всяком случае, про этот эффект хозяйка зеркала не знала, а жрецы Тискотлипоки словно забыли предупредить ее о таком побочном эффекте. Однако сдается мне, что сделали они все это намеренно, потому как служат они только своему богу. Зеркало, а вернее, часть души, которая была в нем заточена, начала подменять реальность. Как это?» – не поняла Софья Яковлевна. «Осколок души наделил свое вместилище волшебными свойствами. Героиня нашей истории очень боялась потерять эту вещицу, а вместе с ней свою красоту и молодость. Она пристрастилась часто смотреть на собственное отражение, чтобы убедиться, так ли она хороша, как ей хотелось. Девица хранила зеркало как реликвию и вопрошала у нее, достаточно ли она хороша и красива. И поначалу зеркало показывало в отражении ее и тихим голосом уверяло, что красота девицы ни с чем не сравнится. Но потом, в зазеркалье стали проявляться красивые девушки, которые вызывали в героине приступы ужаса и ярости. Она считала, что видит тех, кто отберет у нее красоту и молодость, займет ее место в отражении. Не прошло много времени, как проклятое зеркало показывало своей хранительнице, где искать красавицу. А красавицей был призрак, догадалась Нечаева, и Зимин кивнул. Один из призраков, заточенный в зеркале кусок души героини, получил способность обнаруживать скопление духов, и показывала ложное изображение, указывая, где ее искать. Тискотлипока был одним из проводников, уточнил я, но Стас развел руки. Кто знает, информации про этого бога очень мало. Некоторые из его способностей указывают на это, пояснил я. Выходит, зеркало настраивалось как портал и забирало души, переводя их на ту сторону. Но перед этим вытягивало из призраков остатки силы, разделяя эту энергию между героиней и этим богом. «Таких тонкостей наша допрашиваемая не знала», — с сожалением ответил Кустодий. «Она вернулась в империю не так давно, потому как оставаться в Мезоамерике стало для нее небезопасным. Это почему?» — удивился питерский. «Там принято носить открытые одежды и тем самым показывать, что им нечего скрывать. И наша героиня не могла показываться на людях со слишком белой кожей, которая вызывала у местных много вопросов. Это у нас люди добрые, они бы решили, что девица приболела. Но в Мезоамерике люди сурового нрава. Они вполне могли бы принести героиню в жертву одному из богов, или просто спалить вместе с домом на всякий случай. Да и местные жрецы стали замечать, что духи гневаются. Прямо как в заброшенных домах, где призраки от страха проявляли агрессию, заметил я. Именно, кивнул Зимин. Девушка вернулась и пояснила свой внешний облик тем, что принимала снадобья, и они помогли ей сохранить молодость. Она собиралась отправиться в дальнюю азиатскую страну, чтобы там продолжить служить империи. Там, где белая кожа, признак высших сословий, там ее внешний вид не вызывал бы никаких вопросов. И император уже собирался подписать бумаги, которые позволили ей отбыть туда в скорости. Она могла бы действовать долгие годы, протянул я, если бы не Козырев, который смог увидеть эту даму через свою систему зеркал. А почему Козырев не стал таким же? Полюбопытствовала Нечаева. Ритуал занимает много времени, просто ответил я. Его у Василия не было. Козырев хотел оставаться в зеркалах, чтобы увидеть свою дочь, которую однажды обидел и выгнал. Он долго изучал разные рукописи и сказки, чтобы предположить, что его дочь сможет увидеть его призраком. Даже так, заинтересованно уточнил Зимин. Но по хитрому взгляду я понял, что он знает о Кусач. Козырев верил, что после его смерти Дарья явится к одному из братьев, чтобы взять что-то на память о нем самом и его покойной супруге. Хотя ставку он сделал на кота, которого дочь любила. Следуя своему плану, старик переместил части души в зеркала и рамки для фотографий с отражающими поверхностями. Это ослабило его, и болезнь добила Василия. Правда, после смерти он получил возможность в виде пусть и ограниченного, но самостоятельного путешествия по собственному зазеркалью. И только благодаря ему, Нам удалось получить наводку на героиню сегодняшней истории. Иначе кто знает, как бы все сложилось. Призраки в городе начали чудить, и это привело к жертвам. А потом, когда призраки бы иссякли, это зеркало могло бы окончательно свести с ума героиню истории. И она начала бы сама убивать людей, чтобы создавать призраков. Если бы она начала это делать в Азии, то спровоцировала конфликт на высоком уровне. Зимин кивнул. Все верно, Павел Филиппович. Поэтому дама помещена в дом скудаумия, а зеркало изъято и уничтожено. Правильное решение, одобрил я. В комнате повисла тишина. Каждый обдумывал историю, рассказанную кустодием. И только спустя несколько долгих секунд, Яблокова произнесла. Вот тебе и свет мой, зеркальце, скажи.